Глава 28. Её наставление. Подожди, не окликая, прошлое уже зовёт на маршрут, что приведёт лишь к настоящему. На 20-сантиметровом экране отображалось три цвета. Они разделялись на три горизонтальные полосы. Снизу доверху это были серый, тёмно-зелёный и чёрный. Серый в самом низу являлся асфальтом, зелёный над ним оказался растительностью, и чёрный сверху отображал ночь. Это изображение ночного неба на конце взлётно-посадочной полосы. Стеклянный экран отражал лицо. Лицо девушки, стоящей в небольшой комнате. У неё были короткие золотые волосы, а одета она была в оранжевую рабочую куртку. В помещение доносился шум снаружи, громкий и без особого источника. Он просто омыл всё пространство комнаты. Вслушавшись в него, девушка пристально взирала на экран, и её глаза сосредоточились на полосах света. «Я должна распрощаться с этой страной, да?» Девушка по имени Хио пробормотала себе под нос с прикованным к экрану взглядом. Не так давно она услышала странный голос. И город, видимый на мониторе, полностью затих. До этого туда-сюда между тёмно-зелёной и чёрной полосами кочевали фары машин. Но и то движение пропало. Девушка знала, что это называлось концептуальным пространством. А ещё она знала, что такое может создавать только укаты и их враги. Однако Диана сказала, что чёрное солнце, её демон, повержен. «Что же тут ещё?» Хио увидела, как вдоль растительности справа что-то движется и выстраивается. Первоначально они выглядели как синие собаки, гуляющие по траве, но она затрясла головой, отбрасывая эту иллюзию. В центре 20-сантиметрового экрана выстроились два синих очертания с лицами на высоте камер наблюдения. Она не могла точно сказать, не сравнивая с другими объектами, но скорее всего они размером с самолет. «Механические драконы». Её прадедушка и её настоящий прадедушка принимали участие в их изначальной разработке как пилоты-испытатели. А американский УКАТ продолжал исследование после концептуальной войны. Теперь они являлись величайшим оружием американского УКАТ. Такого же плана машины нанесли поражение Чёрному Солнцу. Предположительно, американскому УКАТ принадлежало более 64 таких машин, и 6 из них будут сопровождать её в небе концептуального пространства, пока самолёт с девушкой не покинет Токио. Хио задумалась о том факте, что её защищают. Она хранила молчание. Но затем окружающий её звук переменился. Он стремительно возрос, и вся комната затряслась. Самолёт готовился к отлёту. Тряска в комнате переместилась справа налево, а само помещение чуть ли не воспарило. Но звук стал ещё громче, и тормоза летательного аппарата не позволили ему сдвинуться. Чтобы подняться в воздух и полететь вперёд, самолёту следовало накопить достаточно силы. Для достижения этого гул двигателя перерос в рёв, и неожиданно он начал двигаться. Слева до смотрящего экрана Хио донёсся низкий тяжёлый звук трения воздуха. В то же время всё потянуло направо. Изображение начало прокручиваться слева направо. Всё в том видимом мире начало сдвигаться. «Ах», — подумала Хио. «Вот и пора прощаться». К тому времени, как её привезли на авиабазу Йокото в концептуальном пространстве, ей уже было известно о своём отбытии. Она знала, что оставит прошлую и начнёт безопасную новую жизнь под защитой. Звук мотора раскатывался по комнате, словно наконец-то освободился. В то же время синие механические драконы после короткой задержки выступили вперёд и приготовились к взлёту. Но там произошёл взрыв. Хио не понимала, что видит на экране в реальном времени. Синие драконы следовали за смещением серого, над смещением зелёного и под смещением чёрного, но нечто произошло с дальним из двоих. «Он взорвался?» Следом ближайший тоже взорвался, когда готовился взлететь. «Ха». Хио не ведала, что происходит, но увидела, что количество цветов возросло. К серому, зеленому и черному добавился красный. Это был красный пламени. Она вздохнула, поднесла руку к ожерелью и вздохнула еще раз. Девушка попыталась сдержать свое неверие, но в то же время не могла подобрать слов. Однако на место драконов прибыли новые краски. Нет, это не новый цвет. Добавилось больше к уже существующему черному. С неба слева вылетела черная фигура и приземлилась на зеленую полосу. Хио увидела, что чернота оказалась механическим драконом. Но он был не один. Она увидела, как на зеленые опускаются 4 идентичных черных дракона. Своими размерами они превосходили синих почти наполовину. И, едва приземлившись, подняли головы и взревели в небо. Звериные крики машин прокатились по ночным небесам. Их хор своей мощью заглушил даже двигатели транспортного самолета, несущегося по взлетной полосе. «Демоны», — подумала Хио. «Прибыла целая стая. Но почему? Почему?»